Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 17 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Председатель Национального собрания НКР поздравил новоизбранного спикера Госдумы Российской Федерации. Правовед Гагик Газинян прочитал лекцию в Арцахском госуниверситете. На средства благотворителя Максима Атаянца в селе Караглух построена церковь. Итак, подробности новостного блока. В минувшую субботу президент НКР Баку Саакян совершил поездку в Мартакирский район в селе Нерхинуратах. Президент посетил сданный в эксплуатацию новый детский сад. Глава государства назвал расширение сети сельских детских садов одной из важнейших задач государства, отметив, что данный процесс всегда будет находиться в центре внимания властей. В райцентре Мартакерти президент присутствовал на торжественной церемонии открытия новой гостиницы. В селе Мецшен глава государства принял участие в торжественных церемониях открытия новосозданного Дома культуры, памятника меценату Карлену Исаяну, а также прилегающего к церкви Святого Георгия пасторского дома. Президент Саакян выразил признательность семье Исаянов за осуществление во главе Сары Исаян вышеупомянутых проектов в городе Мартакерте и селе Мецшен, высоко оценив постоянное содействие Арцаху. Президент Республики Арцах посетил село Караглух Гадрутского района, принял участие в торжественных церемониях переосвящения отреставрированной церкви Святой Богородицы и сдачи в эксплуатацию новых жилых домов. Президент выразил признательность российскому благотворителю армянского происхождения Максиму Атаянцу за постоянное содействие родному селу. Первый раз сюда попал всего 5 лет назад. Приехал с простой мыслью, хотя бы кладбище, которое наши восточные соседи привели в страшное состояние, хотя бы его исправить. Но когда вот туда на гору поднялся, понял, что мне нужно построить церковь. Больше ни о чем не думал тогда. Это был 2011 год. С Божьей помощью в 2013 году мы с Супованес Макертич осветили. Ну вот как только церковь там появилась, все уже это дало возможность делать все остальное. Самое важное, что я хочу сказать вот про эти дома, потому что идея в том, чтобы это село зажило опять и чтобы оно обратно стало обитаемым, потому что здесь в конце 19 века было около 100 домов. Это минимум где-то 600-700 человек. В мероприятии приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян, другие должностные лица. Два храма стоит у нас друг напротив друга. Святого Иоанна Крестителя и Богородицы. Оба наши защитники и покровители всего христианского мира. Не родившись здесь, но прибыв сюда, вступив на родную землю, он понял, что он должен сделать. Это зов предков. И в конце концов, это земля, которая породила род атаянцев. Спасибо вам, Максим Борисович, дорогой, вашим близким, нашим строителям, архитекторам, нашим властям и действительно нашим сельчанам и нашему народу, который героически живет и будет продолжать жить, и будет отстаивать свою свободу, свою независимость, свою веру. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян направил поздравительное послание Вячеславу Володину в связи с избранием последнего на должность председателя Государственной Думы Российской Федерации. Высоко оценив роль России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, Ашот Гулян выразил уверенность в том, что развитие взаимовыгодного сотрудничества, в том числе посредством парламентской дипломатии, обеспечит большую безопасность и благополучие. Благополучие региона. В пятницу началась поездка в Арцах представителей юридического факультета Ереванского госуниверситета во главе с деканом Гагиком Газиняном. Первым пунктом встреч был избран Арцахский госуниверситет. Мы договаривались и с ректоратом, и с руководством факультета, и даже была договоренность с руководством Республики Арцах, что посещение наше, то есть нашей делегации, которая намечалась в большем составе, но вот известные события в начале апреля как-то отодвинули. Вот сегодня мы приехали сюда, я и наш заведующий кафедрой профессор Волощан, как-то наложить вот эти контакты, чтобы помочь встать на ноги и развиваться вот юриспруденции в Республике Арцах. Мы готовы со своей стороны все меры предпринимать, чтобы способствовать развитию нашей специальности. Какие вопросы вы затронете в ходе своей лекции? Я думаю, что в ходе нашего общения, я так сказал, потому что это не лекция, это не будет односторонняя такая в академическом стиле, это будет общение со студентами, с преподавателями, роль права вообще, и в данном случае в Республике Арцах, и как быть, как чем помочь, чтобы вот образование, юридическое образование в вашем университете стал и на ноги, и развивался, потому что без права нет общества, гражданского общества, то нет и полноценного государства. Гостей представила собравшимся преподавателям и студентам, большей частью юристам, ректор Арцахского госуниверситета Мануш Минасян, выразившая благодарность за сотрудничество и готовность к его дальнейшему углублению. Гагик Газинян рассказал о давнишних связях двух вузов, заявив, в свою очередь, о готовности к всяческому содействию и сотрудничеству. Речь идет о совместных проектах, научных конференциях, защите научных диссертаций с целью обеспечения собственного кадрового состава. По просьбе ректора АРГУ Гагик Газинян рассказал о своем участии в разработке конституционных реформ в Армении, затронув некоторые деликатные моменты и высказав свое личное мнение по ним. Встреча прошла в атмосфере абсолютной непринужденности и заинтересованности. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Уже наш четвертый визит в Республику Арцах. Когда мы приехали в первый раз, здесь не знали ничего о том, что можно сделать в этой области. Поэтому наши основатели Рита Полян и Рануш Акопян решили подарить больнице один маммограф. Мы привезли маммограф, установили здесь и стали работать на этом маммографе, учить здешних специалистов. И потом пригласили их в Ереван. И там стали они работать с нами, смотреть, что мы делаем, как мы обращаемся с больными и так далее. И потом уже все получилось у них, и мы уже были уверены, что они могут сами работать. Но каждый год, когда мы уже успеваем, когда у нас есть время, и особенно в октябре месяце, мы обязательно хотим приехать в Арцах, в Степанакерт, потому что октябрь является месяцем борьбы с раком молочной железы. У нас очень разные мероприятия, и один из этих мероприятий – наш визит в Арцах. Конечно, я с радостью хочу сказать, что этот маммограф, который мы подарили, работает. Специалист, она уже очень хорошо работает над этим аппаратом, мы довольны ею. Ну, конечно, каждый визит имеет свою цель, чтобы здешние специалисты могли работать с нашими, чтобы узнать последние новости, последние достижения. И это, я думаю, очень важно и для них, и для нас тоже, потому что мы работаем для нашего народа, для населения. А если женщина больна, то больна вся семья, то болен народ. За время пребывания сколько больных смогли взять? Мы пока что не закончили свою работу. Не успеем осмотреть около 200 или больше женщин. Конечно, цель состоит в том, чтобы обнаружить рак в ранней стадии и, конечно, этим путем лечить женщин. Не только женщин, и мужчин тоже, и молодых девушек тоже. В мире в последние годы увеличивается число. Да, к сожалению. К сожалению, и в Армении, и в Арцахе. Да, везде. Картина. Новое поколение более грамотно, они более интересуются вопросами здоровья, поколение и, конечно, ходят к врачу больше, чем, допустим, мое поколение. Этот факт помогает быстро обнаружить все это. И, конечно, очень важное значение имеют стрессы. Когда люди подвержены разным депрессиям, стрессам, а это очень важный фактор в этом деле. Я должна попросить наших соотечественниц, чтобы они могли оберегать себя. Это, конечно, очень трудно, но должны всегда помнить, что каждый стресс, каждое такое состояние приводит к негативным последствиям и, конечно, к болезням. Очень важное значение занимает гены наши. Но, конечно, можем избегать разных заболеваний, если мы будем жить правильно, жить здоровым образом жизни. Служба сейсмической службы МЧС Армении вчера около 11.52 зафиксировала землетрясение в приграничной зоне Иран-Азербайджан магнитудой 4,2. Сила подземных толчков в эпицентре составила 6 баллов. Землетрясение ощущалось также в Степанакерте силой 3 балла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.